День сегодня облачный, ветер прохладный. Над морем разлит странный прозрачный полумрак кофейного цвета. К вечеру обычный парад облаков. Светлые золотисто-коричневые облачные утесы и башни величественно взмывают ввысь. И толстые бока подсвечены чистым золотом. Пробовал растопить плавником камин в красной комнате, но он опять дымил. Начал наводить в доме чистоту и порядок. Да чего же это приятно наводить чистоту? Не от сознания ли, что все это твое? Наверное, так. Я подмел прихожую и лестницу, отскреб огромные плиты кухонного пола. Давно пора было. Вымыл я и огромную, безобразную вазу на площадке и отполировал исцарапанный стол палисандрового дерева. Он заметно похорошел. Стал было протирать камин в гостиной, но какой-то домовой, поселившийся в нем, всячески мне мешал. Теперь я занялся большим овальным зеркалом в прихожей. О нем я, кажется, уже упоминал. Это прекрасная вещь, конец XIX века, вероятно, лучший антикварный предмет во всем доме. Стекло немного искривилось и кое-где в пятнах, но сохранило изумительный серебряный блеск, так что зеркало кажется источником света. Рама какого-то матового серого металла, олова, в виде гирлянды из листьев, веток и ягод. Наждак придал этой металлической флоре немного больше отчетливости и мерцания. На тряпке, во всяком случае, осталось достаточно грязи. Я только что просидел минут 5, глядя на себя в это зеркало, так что сейчас, пожалуй, самое время описать мою наружность. Казалось бы, в этом нет надобности. Да, конечно. Фотографировали меня много, но фотоаппарат был мне ненадежным другом. Какое счастье, что у меня никогда не было желания стать кинозвездой. Попробую описать себя таким, какой я на самом деле. Я худощав, среднего роста. Лицо удлиненное, с коротким прямым носом и тонкими губами. Кожа светлого ровного тона. Легко краснеет. От досады или обидного слова я заливаюсь краской. Это свойство, когда-то очень меня смущавшее, превратилось в своего рода торговую марку. А когда я в своем кругу приобрел репутацию тирана, оно мне даже пригодилось — пугать людей. Глаза у меня холодного, голубого оттенка. Для чтения ношу небольшие овальные стекла без оправы. Волосы светлые, прямые, матовые, коротко остриженные. Они у меня и всегда-то были без блеска, а теперь и вовсе потускнели, но не седеют. Я решил их не красить. Несколько лет назад, когда они начали отступать со лба, я прибегнул к помощи науки и остался вполне доволен результатом. Чего фотография не способна передать, так это нежную, почти девичью фактуру моего лица. Я, разумеется, не ношу усов и бороды. И его немного ироническое, лукавое выражение. Скажу, без обиняков лицо у меня умное. Фотографам ничего не стоит представить человека дураком. Я часто думаю, что похож на отца. Хотя у него лицо было простое и доброе. Чего обо мне не скажешь. Лягу рано. С грелкой. Очень устал. Писать о театре будет, вероятно, не так-то легко. Возможно, мои размышления на эту обширнейшую тему составят отдельную книгу, а сейчас лучше перейти прямо к Клемент Мейкин. Как-никак, ведь это ей Клемент. Я обязан тем, что очутился здесь. Здесь ее родина. Она росла на этом пустынном берегу. Вместе мы здесь не бывали. Видно, я все-таки суеверен. Ее родные места дождались меня. Клемент была моей первой женщиной. Когда мы встретились, мне было 20 лет, а ей, по ее словам, 39. Отчасти из-за той, кого я любил и потерял, а отчасти в силу моего пуританского воспитания я был девственником, пока Клемент не налетела на меня как орлица. Была ли она великой актрисой?